Яна Каляева. Даром. Читает Георгий Федоров. Пролог. Семнадцатое декабря 2028 года. «Одно мне скажи, на что ты планируешь жить дальше? На мамину пенсию?» «Да я же зарабатываю на турнирах!» — буркнул брательник, не отрываясь от монитора, где брутальный мужик пачками мочил врагов из гранатомета. «Ну и сколько ты там зарабатываешь? И сколько тратишь на игрушки и железо?» Олежка вяло пожал плечами. Тогда я развернул к себе его компьютерное кресло. «Эй, у меня катка в 4, а уже без 3 минут!» Младший брат зыркнул на меня волком из-под спутанных грязных патл. «А у меня, между прочим, рабочий день. Неделя до выпуска, пришлось все бросать и мчаться к вам. Потому что ты, дебила кусок, даже с банальным прорывом трубы справиться не способен». «Чего докопался? Нормально же все с трубой». «Теперь-то да, но это не благодаря тебе». После маминого звонка я сразу вызвал аварийку и сам приехал одновременно с ней. Запарковался рядом с желтой газелькой горводоканала. Прорвало трубу с холодной водой, залило весь подъезд. Олег беспомощно смотрел на потоп, хлопая ресницами. Единственное разумное, что он сделал, смотал коврик и закинул его на шкаф. Хмурые мужики в оранжевых спецовках успели перекрыть стояк и теперь, деловито матерясь, меняли трубу. Я отобрал у мамы швабру и заставил Олега ликвидировать потоп. Сам пошел объяснять соседям, что авария случилась не по нашей вине, потому компенсацию будем дружно требовать с управляющей компанией. Пару часов спустя катастрофу удалось в общих чертах ликвидировать, и Олег, даже не помыв руки, юркнул за свой комп. Там бы я его и оставил. Давно убедился, что воспитывать этого недоросля — зря сотрясать воздух. Но сегодня кое-что выбило меня из дзена. Осматривая пошедший пузырями паркет, я спросил у мамы, застрахована ли квартира. «Должна быть застрахована», — ненадолго задумавшись, ответила мама. «У Олега надо узнать. Он недавно кредит под свою долю квартиры оформил». Тут-то меня и перемкнуло. Давно бы оставил это великовозрастное дитя в покое. Пусть спускает собственную жизнь в унитаз, как ему нравится. Да только вот засада. Он живет вместе с мамой. Она не может его не кормить, а я не могу позволить маме жить на одну пенсию. То есть весь этот банкет фактически за мой счет. Удобно братец устроился, ничего не скажешь. И ладно бы речь шла о миске супа и счетах за электричество. Но Олег взял на свои игрульки кредит под залог нашей общей квартиры. Набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Надо, черт возьми, оставаться конструктивным. «Это же на экип, к турниру!» Брательник, чувствуя мое настроение, стал отодвигать кресло, пока оно не уперлось спинкой в стол. «Там знаешь, какие призы? На изи кредит погашу!» «Олег, тебе стукнуло 26». Я старался говорить медленно и спокойно. «В киберспорте ты заметных успехов не добился и уже не добьешься. Возраст, реакция падает. Сколько лет ты уже даже не имитируешь учебу? Тупо сидишь на шее у матери. А теперь еще и кредиты. Я даю ей деньги, а они уходят в итоге на тебя. Вот отремонтирую дачу, переедет она туда. Что ты жрать станешь? И не корчи такую мину. Не собираюсь я тебя воспитывать. Просто скажи как есть. Чего ты сам хочешь-то? Как собираешься дальше жить?» «Скажи, как оно есть, раз в жизни. Больше ничего от тебя не требую». Голос Олега странно изменился, стал механическим. «Я хочу, чтобы вы все оставили меня в покое. Хочу спокойно играть, и чтобы никто до меня не доматывался. Никогда больше». «Да хорош кривляться, киборг недоделанный». Рука дернулась влепить ему под затыльник, но я вспомнил, что мама дома, и это ее расстроит. Пискнул таймер на телефоне Олега. Пора на катку. Чуть не плюнув под ноги, я потянулся к розетке, чтобы обесточить комп. И тут раздался мамин голос с кухни. «Саша? Что это, Саша? Я не понимаю». В голосе звучала неподдельная тревога. Я пихнул Олега ладонью в затылок и пошел на кухню, благо до нее два шага. Мать растерянно уставилась на меня. В руках она держала сломанный электрический чайник. И почему до сих пор не выбросила? Пластиковая крышка отломилась еще месяц назад. «Мам, да чего ты с этим старьем возишься? Я же новый чайник тебе купил, а этот сломан с концами. Давай по дороге выкину его уже в контейнер». «Но он больше не сломан. Посмотри, Саша», — тихо сказала мать и протянула мне чайник. «Вот, на месте крышечка». Не верю своим глазам. Я же сам недавно объяснял маме, что пластик невозможно ни спаять, ни склеить. Сейчас я держу в руках изношенный, но совершенно целый электроприбор. Кто-то гаденько пошутил, подбросил такой же, но не сломанный. Но царапины на корпусе, следы накипи — все такое, как я помню. «Как это произошло? Ты его в ремонт отдавала?» «Да нет же, Сашенька, я просто очень хотел, чтобы он починился. И он починился только что». Я потер глаза ладонью, окликнул братца. «Олег, твои шуточки?» Тот не ответил. Я заглянул в комнату, нет его. Быстро проверил мамину спальню, санузел, гостиную. Никого. Распахнул оба шкафа. Только аккуратно сложенные вещи. Что за чертовщина? Не мог Олег незаметно уйти из квартиры. Прихожая отлично просматривается из кухни. Вот его говнодавы, изгвозданные засохшей грязью. На улице давно снег, но братец редко выходит из дома. Куртка на вешалке, на столе связка ключей. Входная дверь заперта. Сердце подскочило к горлу. Неужто я пережестил? Седьмой этаж, а у геймеров нестабильная психика. На негнущихся ногах подошел к окну гостиной и тут же выдохнул. Распростертого тела на улице не видать, да и окно закрыто. Однако в нашем обычно тихом дворе царило невнятное бурление. Народ толпился на детской площадке, в форточку доносился женский говор на грани крика, но не испуганный, взволнованный скорее. На проспекте выли сирены экстренных служб. Три, как минимум. Что-то произошло. Надо разбираться. «Мам, Олег на лестницу вышел. Поищу его!» — крикнул я в кухню, зашнуровывая кроссовки. Значит, братец как-то просочился в подъезд, пока я разглядывал чайник. А я думал, навыками ниндзя он обладает разве что в своих бесконечных играх. «У Олега только эти ботинки?» «Да, он на улице-то почти не бывает». «Отлично. В тапочках братюня не мог уйти далеко. Надо только осмотреть подъезд. Может, запросил политического убежища у кого-то из соседей?» «Нет, это вряд ли. С людьми он в последние годы общается только в игровых чатах. Наверное, сидит на лестнице и лелеет свою обидку. Тоже мне, принц в изгнании». На пятом этаже на меня накинулась соседка тетя Тамара. Вид у нее был взъерошенный. Она ухватила меня за плечи. «Я могу ходить, Сашенька, это же чудо! Смотри, я хожу!» Действительно, в последние годы у тети Тамары отказали ноги. Не знаю уж, какой диагноз. Сколько раз я помогал ей таскать по лестнице ходунки. А теперь она уверенно стоит, чуть не подпрыгивает. «Очень рад за вас, тетя Тамара. Вам операцию сделали?» «Да какую операцию? Врачи давно махнули рукой на старуху. Это только что произошло, Саша. Я молилась, чтобы хоть разок выйти во двор своими ногами. И вот сегодня моя молитва была услышана». «Молитва? Вот как. А вы Олега нашего сегодня не видели часом?» Естественно, взволнованная женщина мой вопрос не восприняла. Продолжила сбивчиво восторгаться своим исцелением. «Стоп. Что все-таки происходит? Тетя Тамара стала ходить, потому что очень этого хотела. Мама починила чайник, потому что очень этого хотела. Олег, чего же он хотел? Чтобы все перестали до него докапываться. Что же, я не смогу до него докопаться, пока его не разыщу? А чего хотел я сам? Получить честный ответ на свой вопрос, только и всего. И тут до меня дошло, что я могу теперь это делать. Просто могу, даже толком не понимая как. Так было с ездой на велосипеде. В первый раз я мучился, пытаясь удержать равновесие, и до боли в руках стискивал руль. А на другой день просто вскочил в седло и поехал, будто умел всю жизнь. «Тетя Тамара», — спрашиваю новым, особенным образом, как бы с таким давлением. «Скажите, как есть, когда вы видели моего брата в последний раз?» Женщина тут же словно забыла про свое чудесное исцеление и сосредоточенно наморщила лоб. «В октябре я его видела, 20 числа, в 4:30 примерно. Внучка тогда приезжала, помогла мне из дома выбраться. Сижу на скамейке, солнце светит так хорошо, не по-осеннему, и тут Олег ваш из подъезда выходит, в капюшоне, в наушниках, и в этот, как его, смартфон свой пырится. Не поздоровался, вообще не посмотрел на меня, ушел в сторону проспекта. А как вернулся, того уже не видала». Я уставился на тетю Тамару. Конечно, событий в ее жизни немного, но чтобы в таких подробностях помнить мимолетную встречу с хамоватым соседом, случившуюся 2 месяца назад, похоже, я действительно теперь умею извлекать из людей полную и исчерпывающую правду, когда задаю вопрос особым образом. «Так я во двор пойду, Сашуля!» Как ни в чем не бывало, сказала тетя Тамара. Голос совсем другой, обычный. «То-то девочки удивятся. Нет, не помогай, теперь я могу сама». Она спустилась по лестнице легко, словно не было долгих лет тяжелой болезни. Я для порядка осмотрел подъезд. Олега нигде нет. Из-за некоторых дверей доносились громкие возбужденные голоса. Похоже, не только у нас произошло что-то необычное. Я набрал старого приятеля Леху, нынче майора полиции. Он не брал трубку 6 долгих гудков, и я уже потянул палец к отбою, когда телефон все-таки отозвался его голосом. «Чего у тебя, Саня?» «Брат мой пропал, причем, похоже, прямо из квартиры, как это ни странно». «Да все сегодня странно. Главное дело, смена как смена была, а после 16:00 все с цепи сорвались. Исчезновения, трупы, травмы, заявления рекой, буквально каждую минуту новое. Способности какие-то у самых обычных людей. Дичь полная. Вот ты прикинь, стажерка тут у меня прямо сейчас протокол заполняет силой мысли. Текст сам на бланке пишется». До управления, где работает Леха, отсюда 4 километра, не меньше. Значит, накрыло не только наш квартал. А что накрыло? Весь город, страну, планету? И что же, люди везде теперь получили способность исполнять свои желания? Ох, ё, они ж такого нажелают. Я тяжело привалился к стене подъезда. «А сам-то-то как, Лёха? Можешь что-то новое?» «Так, ерунда, потом покажу. Не до того теперь. Слышь, Санёк, ты приезжай сюда, а? Заявление напишешь о пропаже брательника. Ну и это, помощь нужна. Зашиваемся». Машинально кивнул, не сообразив, что Лёха меня не видит. Вообще планировал вернуться в офис, но что-то мне подсказывает, спокойно поработать над проектом не получится. И, наверное, не только сегодня. Такое подозрение, что полчаса назад все в нашей жизни необратимо изменилось. «Ну так что, Санёк, приедешь? Край как помощь нужна». «Да, мать сейчас успокою и сразу к вам. Раз такие дела творятся, помогу, чем смогу».